такие объемы праха. Ему нужно больше информации. И это поднимало один не менее закономерный вопрос о том, что делать. Выйти на связь со спином и выложить бессмертному все его мысли на этот счет – не оптимальный вариант, хотя бы из-за того, что действуя в тени, можно добиться куда большего, не считая собственной безопасности. Значит, оставалось только действовать чужими руками. К счастью, на пути к нему был тот, кто поможет решить как минимум сегодняшнюю проблему. Дверь его приемной открылась, пропуская Бранвина внутрь. «Не ожидал увидеть тебя вновь так скоро», — поприветствовал Бенни исполнителя его плана. «Обстоятельства бывают выше наших планов», — ответил Гарри, разведя руками в стороны. «И что же тебя привело на этот раз?» «На деле, Бенни было почти плевать. Я хочу найти кое-кого. Ее зовут Блейк Белладонна, студентка первого курса Бикона. Вчера она покинула территорию охотничьей академии. Мне нужно найти ее. Кто-то разбил ей сердце, и ты хочешь найти ее, чтобы утешить». Лицо Бранвина забавно дернулось. «Нет, дело не в этом», — произнес он, взяв себя в руки. «Ее ищет моя сестра. Я помогаю ей, по своим причинам». «Ясно», — ответил Бенни, хмыкнув. «Есть ее фотография». На деле, он уже взломал базу данных Бикона, получил фото Белладонны и теперь искал потеряшку через системы видеонаблюдения Вейла. Выключенный свиток в его случае – не панацея. Бранвин, после минуты поиска в своем свитке, развернул проекцию. «Этого будет достаточно. Что ж, она оправдывает свое имя. Она красавица. Сколько времени займет ее поиск? Это сложный вопрос». Бен не позволил своему голосу звучать задумчиво. «Во всяком случае, если дело касается ее текущего местонахождения, но есть вероятность того, что она будет в определенном месте и в нужное время. Детали: порт Вейла, причал 13, примерно 11 часов вечера. Именно туда прибудет контейнеровоз «Далекий Зенит», содержащий прах для Вейла. Прах, который будет затем украден Белым Клыком. Откуда? Андроид позволил себе чуточку самодовольства в голосе. «Я заметил их приготовление. Тот, кого ты ищешь, также знает о них из других источников. И она будет там», — закончил Бранвин, сверкнув глазами. Вопрос о том, что может связывать студентку Бикона и Белый Клык, остался невысказанным. Он знал. «Да, скорее всего. Сколько? Для тебя, скидка как постоянному клиенту». Бранвин со вздохом увидел сумму и перевел ее на счет. «Тогда я пойду», — уточнил подросток. «Разумеется. Удачной охоты». «И еще», — добавил Бенни, когда Гарри уже был в дверях. «Да, Белый Клык, лишь исполнители. Кому-то еще нужно то, что они делают. Не знаю, для чего, но факты — вещь упрямая. Я запомню это», — кивнул охотник. Когда он ушел, андроид позволил себе облегченно выдохнуть. «Кажется, сработало. Теперь время для дальнейших приготовлений». У него была идея, но нужно время. Туманная ночь, городской порт, тишина, плеск волн и запах моря. Все огни уже погасли, рабочих нет. Контейнеры с характерной снежинкой уже стояли выгруженными и ждали получателя. Бранвин находился на крыше одного из ближайших складов и через бинокль наблюдал за контейнерами, за которыми еще не пришли. И он был не единственным наблюдателем. Гарри ощущал эмоции двух аура-юзеров, находящихся где-то в районе грузового крана. Скорее всего, Белладонна с кем-то еще. Раздался характерный шум, и кто-то требовательно дернул его за ногу. «Что у тебя?» — сказала лежащая по-пластунски Тесла, которой, очевидно, надоело ждать внизу, где торчали Рин и Кардин. «Все при параде. Все так же тихо», — ответил охотник со вздохом. «Другие наблюдатели где-то на 3 часа за краном. Белладонна, не исключено, но я не знаю, с кем. Впрочем, похрен. А вот и наши воры». Быкоглав, шумя двигателями, прилетел со стороны залива и плавно сел на землю. Многочисленные бойцы Белого Клыка высыпали оттуда. Торчвик вальяжно вышел последним. «Готовность раз», — отчеканил Гарри. «Принято». Тесла в несколько движений исчезла с крыши. Сам же охотник встал с крыши, готовясь сорваться вперед в любой момент. Показалось Блейк вместе с виденным вчера фавном обезьяной. Где она его нашла? Произошедший срыв покровов вызвал лишь едкие комментарии у Торчвика. Резкий рывок вперед. Глифы вспыхнули один за другим. Крюк-кошка с взвизгом зацепилась за центр конструкта, увеличив скорость полета. Гарри приземлился на землю, проскользив на ногах. Внимание всех присутствующих сосредоточилось на новом участнике. «Торчвик», — в голосе Бранвина проскользнул металл. «Опять ты?» Кажется, Рыжий был не слишком удивлен новому действующему лицу. «У вас, Биконовских, похоже, привычка влезать туда, куда вас не просит. Мы не закончили в прошлый раз. Сияние дня, извлеченное из-за плеча, зловеще рассекло воздух. Вор театрально развел руками. А кишка не тонка, вас, трое, нас, больше. Считаешь, что количество переходит в качество? Уточнил Бронвин с легкой ухмылкой, внутренне напрягшись. Его интуиция орала благим матом, срывая голос. Что-то было не так, мне эти отбросы на один зуб. Среди беломасочников поднялся ропот и гневные выкрики. Что-то резко свистнуло в воздухе. Взявшаяся из ниоткуда ножка в сапоге с силой впечаталась в грудь охотника, отбрасывая назад. Бронвин затормозил и прищурился, глядя на невысокую девушку с зонтом и крайне злой улыбкой, сейчас стоявшую между ним и Романом. «О, я не думаю, я уверен. Вам каюк, детишки. Вы зря пришли сюда». «Вот как», — выдохнул Бронвин. «Знаешь, челочка, раз тут такое дело, я тоже пришел не один. ЦБРТ, разъебите этих отбросов». Его рык эхом взметнулся в доке, разорвав тишину. Сухой выстрел грохнул в воздухе. Раздался слабый взрыв. Торчвик пошатнулся, тряся головой. Тесла, развернув свое проявление, крутя револьвером на пальце левой руки, с жесткой ухмылкой спустилась с крана и начала медленно идти к бойцам Белого Клыка, разворачивая мечи крылья за спиной. Ее глаза наполнились ярко-голубым сиянием. С громким шелестом Акацуки вышла из ножен, вспыхнув оранжевым и тут же смазавшись в полосу света, сразившую несколько бойцов. Рин, вышедшая сбоку, резко махнула рукой, будто сбрасывая кровь с чокута, и направила лезвие оружия на террористов. Раздался звук гулкого громкого удара, напоминающего взрыв, от которого заныли зубы. Бойцы Белого Клыка разлетелись, как кегли. Кардин вышел на свет, одной рукой удерживая громобой в форме двулезвийной секиры. Еще два быкоглава, взревев двигателями, показались над портом, высаживая вторую волну десанта. Бронвин выдохнул, оставив ругательство невысказанным, и рванул на противницу. Похоже, вечеринка стала еще безбашеннее. Охотник взорвался градом ударов. Его противница, словно издеваясь, уклоняется от атак, извиваясь словно змея или отводя их в сторону своим зонтом. Он поймал ритм ее атак и, резко сократив дистанцию, совершил резкий укол. Раздался звук разбитого стекла. Иллюзия рассыпалась множеством осколков. Бронвин ощутил, как что-то дернуло его ногу, и он теряет равновесие. Удар вспышкой фантомной боли растекся по телу. Ухмылющаяся противница с наслаждением пнула его по ребрам, сбивая дыхание. Бронвин, рыкнув, перекатился в бок и тут же вскочил на ноги. Тихий издевательский скрежет чего-то железного по бетону раздался позади. Гарри выдохнул, активируя метаткань, его глаза вспыхнули ало-желтым. Комок ярких эмоций оказался рядом. Удар мечом наотмашь, звон разбитой иллюзии. Девушка резко разорвала дистанцию, нахмурив лоб, прежде чем одним движением сбросить зонт, оказавшийся ножнами, обнажая длинный узкий клинок. Быстрый, едва заметный взмах, и она бросилась навстречу. Свист стали, звон сталкивающихся клинков. Их танец возобновился вновь. Быстрее, яростнее, непредсказуемее. Еще одна нотка в какофонии боя. Его удары все еще не находили верткую быструю цель, что прикрывалась иллюзиями. Она же все еще доставала его, заставляя ауру вспыхивать, принимая урон. Характерное движение руками. Глиф растекается лазурью, заставляя девушку замереть. Щелчок барабана сияния дня. Насыщенный электричеством аурный слэш срывается с клинка и врезается в его противницу, окутывая разрядами молнии и отбрасывая прочь. Вспышка пространственного глифа. Сполох раскладывается в форму гранатомета и с громким вумп выплевывает гранату. Гремит взрыв. Рявкает роза полумесяца. Появившаяся на крыше одного из складов руби с громким воплем влетает в хаос битвы в ореоле из лепестков роз. Торчвик, до этого кое-как отбиваясь от наседающей белладонны с напарником, как-то умудряется выцелить ее. Алая ракета врезается в руби, отбрасывая ее прочь. В груди растет злой рык. Еще один аурный слэш слетит в сторону вора, вновь сошедшегося в ближнем бою с Блейк. Еще один удар. Его позабытая подкопченная и чертовски злая противница сбивает его с ног и обрушивает весь вес на клинок, лишь в последний момент сжатый ладонями. Его оружие улетело куда-то прочь. Призванный патронус бросается на девушку, сбрасывая ее прочь и силясь вцепиться в горло. Удар, и проекция развеивается. Вспышка глифа. Сияние дня прилетает в руку. Резкий свистящий замах. Они оба замирают, ожидая атаки. Раскатистая стакката очереди прерывает бой. Открывая огонь, Тесла влезает в их драку, переключая внимание на себя. Где-то на периферии мелькает еще один участок драки, раскидывающий бойцов Белого Клыка своим странным оружием из множества связанных нитями клинков. Быкоглавы Белого Клыка открывают огонь. Рыжая девчушка бодро отскакивает назад и что-то делает со своим оружием. Слышится протяжный гул. Ярко-изумрудный луч вспарывает ночь и разрезает оба транспортника Белого Клыка вдоль корпуса. Слышится взрыв. Все заволакивает густой дурно пахнущей дымовой взвесью. Когда она рассеялась, торчвик уже исчез вместе с оставшимся кораблем. Повсюду валяются тела пострадавших белоклыковцев. Его противница также исчезла. Гарри тихо выдыхает, деактивируя метаткани, оседая на землю. Его тело – сплошной синяк. «Ты в порядке?» Голос Теслы наполнен нешуточным беспокойством. «В полном», – кое-как цедит Бронвин, оглядывая погром. «Мы победили?» «Похоже на то». Остальные участники массовой драки, имеющие малость потрепанный вид, стоят среди множества поверженных противников. Винчестер, придирчиво осмотрев свое оружие, закидывает секиру за спину. Рин, зажав Акацуки внутренней стороной согнутой руки, медленно провела Чокута по сгибу, очищая лезвие от гари и грязи, прежде чем слитным движением вернуть меч в ножны. Тесла вернула револьвер в кобуру. Пистолет-пулемет с несколькими щелчками вернулся в форму наруча. Алый вихрь чуть не сносит Гарри с ног. В нос ударяет запах печенья и оружейной смазки. «Гарри, ты в порядке?» «В полном», — отвечает Бронвин, не делая попыток разомкнуть объятия сестры. «А вы, ребята, знаете толк в хорошей драке?» Блондинистый фавн, уже сложив свое оружие в виде помеси шеста и нунчаков с однозарядными дробовиками под расстегнутую рубашку на голое мускулистое тело, подошел к скучковавшейся группе охотников. При этом он имел вид ребенка, попавшего на целый день в парк развлечений и уже порядком умаившегося. «Ах да, я, Сан Вуконг, очень приятно», — ответил Бронвин, уже освобожденный от объятий младшей сестры, теперь прилипшей к Блейк, которая смирилась со своей ролью живой подушки, и с шипением поднялся на ноги. «Гарри Блэк Бронвин, предпочитаю, чтобы звали по второй фамилии, коротко, емко, говоряще». Призванный Патронус аккуратно донес в зубах сполох, прежде чем развеяться. Охотник убрал гранатомет в пространственный карман. «Почему вы вмешались?» Подошедшая Белладонна, освободившаяся из плена объятий Руби, щеголяющая чуть шевелящимися кошачьими ушами, была заметно напряжена. «Торчвик», — однозначно ответил охотник, переведя тяжелый взгляд на невольную виновницу всего движника. «У меня к нему скопилось очень много вопросов. И да, будешь и дальше утверждать, что Белый Клык весь такой несчастный». «Нет», — с тяжелым вздохом и явно через силу ответила фавн. «То, что они делают, это ненормально. Особенно, работая с кем-то вроде этого рыжего мерзав». Разблася звук выстрела дробовика, Вайс и Янг с явным запозданием прибыли к разборкам. «Да ладно», — недовольно воскликнула блондинка, оценив творящееся безобразие. «Как так-то?» «Упс», — сделал намек на извинение Гарри. «Не упс, Гарри, ты влез в такой шикарный махач и не позвал меня, это возмутительно». «Ну извините», — раздраженно ответил брюнет, — «я был слегка занят, кое-как отбиваясь от мелкой трехцветной подружки Торчвика». «Кое-как?» — переспросила Вайс удивленно. «Что ты имеешь в виду? Она куда опаснее своего напарника. Комбинация оптических иллюзий и акробатики вместе с большим практическим опытом. Гремучее сочетание. Ну надо же, не ожидал от тебя услышать такое, братиш». «Все бывает впервые», — ответил Бронвин, пожав плечами. Раздались звуки полицейских сирен. «Черт, пора бежать. Мне лучше не встречаться с копами», — выпалил Сан, поспешивший скрыться. «Тогда до встречи, я полагаю», — ответил Гарри в спину поспешившему убраться куда подальше фавну. «Ну а нам придется объясняться с полицией». «Отличное завершение дня», — закончил охотник с ядом в голосе. «Кажется, этот день и не думал подходить к своему концу». Примечание к части. https://fitsboeknetriatfits12154707. На правах саморекламы. https://temefantasy.wh. Маленький уютный чат любителей всего и понемногу. Автору на пропитание муза. https://money.yandex.ru/4100190074040507. Помяни мои грехи. Часть 4. Откровение. Примечание к части. Предупреждаю, это ау. Так что, не удивляйтесь другой истории романа Иня. В остальном, ошибки, комментарии и прочее в том же духе. Всему рано или поздно приходит конец. В том числе и эпопея с прахом и Белым Клыком, этот самый прах попытавшимся похитить. Полицейские были въедливы и действовали на нервы. Приехавшая за студентами Гудвич, недовольна. Неудобных вопросов ему удалось избежать. Как и Белладонне, про чью видовую принадлежность и бывшее членство в террористической организации Бронвин промолчал, некоторые вещи лучше решать за закрытыми дверями. После была поездка на биконовском транспорте обратно в академию, в ходе которой Бронвин едва не заснул. Как венец всей этой свистопляски, несколько более откровенный разговор со Спином. Директор академии, это вам не полицейский детектив, а непосредственное начальство. Ну и да, всю ответственность за действия своей команды он взял на себя. После же был куда более короткий расспрос всех остальных участников движника в порту. По его завершению Аспин выразительно замолчал, думая неизвестно о чем. Гудвич, карающий тенью со стеком, возвышалась за его спиной, механизмы работали, разбавляя тишину в кабинете. Гарри было фиолетово. Это не первый случай, когда ученики Бикона нарушают общественный порядок, пусть и из благих побуждений. В связи с этим вам назначается наказание. Профессор Гудвич позднее сообщит детали. Все, кроме мистера Блэка Бронвина, свободны. Нестройный разочарованный стон был ему ответом. Все участники покинули кабинет директора и скрылись в лифте. Итак, уточнил Бронвин, так и оставшийся стоять со сложенными за спиной руками, когда остальные покинули кабинет директора. Я хотел бы услышать нюансы, о которых ты промолчал. Рука директора Бикона указала на кресло. «Садись, в ногах правды нет». Гарри вздохнул, усаживаясь в кресло, и начал доклад. Четко, последовательно, как его учили инструкторы из охотников за клыками. Отдавала военной казенщиной, ей было по факту, в рядах организации хватало в том числе и бывших военных. Судя по нахмурившейся Гудвич, это явно напомнило ей незабвенного Айронвуда. Аспин, когда его доклад закончился, издал задумчивое мычание. По итогу произошедшего мы имеем сорвавшееся похищение праха и еще одну пешку королевы, явившую себя. Считаешь это достижением, уточнил Бронвин. Да, теперь нам известно еще чуть-чуть, а еще я догадываюсь, с кем ты столкнулся. То есть, вместо ответа Аспин набрал на своем терминале комбинацию клавиш. Над столом повисла голопроекция. Фотографии двух студентов Атласа, при виде которых у Бронвина непроизвольно расширились глаза в удивлении. Когда-то Роман Торчвик и Неаполитан были подающими надежды студентами и будущими охотниками. Потенциально один из самых знаменитых преступников Вейла вполне мог дорасти до офицерских планок. Харизма, умение нестандартно мыслить, плюс поддержка его семьи, бывшей весьма и весьма обеспеченной. Что до его напарницы, то она прославилась как очень проблемный боец из-за достаточно редкой акробатики в комбинации с ее проявлением. Но случился очередной этап грызни за власть, заморавший всех, кого можно, и эта двоица звучно хлопнула дверью, чтобы затем засветиться сначала в Мистрале, а затем и в Вейле, уже как преступники. И откуда у тебя эта информация? Скажем так, я имею привычку отслеживать пути выдающихся личностей из академического интереса. В любом случае, их прошлое не меняет того факта, что их нужно найти. Я этого не отрицаю, но заниматься этим не тебе. Неаполитан тебе не по зубам, как ты и сам отметил. Значит, этим займется кто-то из круга? Возможно. Сейчас их искать в любом случае бесполезно, они скорее всего залегли на дно и выкурить их оттуда будет той еще проблемой. Что до тебя, у меня есть для тебя небольшое поручение по твоему профилю, еще одно нажатие клавиш терминала, и перед Гарри появилась фотография с сопроводительным текстом, по мере прочтения которого брови юного охотника взлетели вверх. «Серьезно?» – выдохнул брюнет изумленно. «Это, да. Кстати говоря, что ты думаешь по этому поводу? Мне надо будет увидеть место происшествия. Скорее всего, есть какие-то нюансы, опущенные в докладе. Ты занимался раньше подобным?» Бронвин пробуравил начальство, задавшее вопрос, тяжелым взглядом. «Аспин, не буду отрицать, что я совершил немало конкретного дерьма в прошлом, но я никогда бы не опустился до такого и без колебаний убью любого выродка, кто занимается подобным. То, что я знаю про ритуалистику, особенно те ее аспекты, что касаются человеческих жертвоприношений, не делают из меня ее практика. Надеюсь, вопрос закрыт, более чем. И да, считай это отработкой за произошедшее в порту». Бронвин лишь кивнул и ушел, не попрощавшись. Янг никогда не была дурой и умела подмечать некоторые вещи, но предпочитала не лезть не в свое дело до определенного момента, вмешиваясь тогда, когда это было необходимо, с ее точки зрения. И если с Руби это работало, то Гарри был другого сорта стали. Из всего их дружного квартета он был самым непредсказуемым и закрытым, предпочитая делать что-то, зачастую не ставя никого в известность до самого последнего момента или замалчивая несущественные детали. Чем старше они становились, тем чаще всплывали эти временами вымораживающие черты, чего стоил хотя бы факт того, что он перманентно шлялся по заведениям для взрослых с 16-летнего возраста. Впрочем, финишем стала новость о том, что он идет в летный колледж Вейла вместо Бикона. Давно же она не ощущала такой обиды и гнева по отношению к кому-то. Тем не менее, он поменял свое решение, и за этим было что-то еще, что-то, что вызывало вопросы. Со временем обида поутихла, но вопросы остались, и их становилось куда больше с течением времени. Недавний инцидент, приведший к грандиозному махачу в порту Вейла, был последней каплей. Ей нужны были ответы, и она не отстанет, пока не получит их. Именно поэтому Янг отстала от своей команды и чуть ли не бегом бросилась к лифту в кабинет директора Бикона, надеясь припереть его к стенке. Расчет оправдался. Впрочем, Гарри не был особо удивлен, увидев ее. «Поговорим», на какой-то миг он замер, прежде чем медленно кивнуть, и жестом попросил следовать за собой, бросив не здесь. Какое-то время они шли по пустым коридорам Бикона, пока не оказались на галерее. Одно из окон открылось, впуская ночной воздух. Вспыхнул глиф, черкануло кресало зажигалки. Запах и вид дыма заставил Янг сузить глаза. «И давно?» — спросила она, взглядом кивнув на дымящуюся сигарету в пальцах брата. «Где-то пару лет как. Предпочитаю делать это в особых случаях, как сегодня вечером». Что-то вроде того, не стал отпираться он. «Хотя причины, неважно. Так что ты хотела?» «Ответы. Насчет всего. Знаешь, у тебя до Гриммовой матери секретов, и мне это надоело. Твой вчерашний поступок был последней каплей». «Ответы?» Голос брата звучит хрипло и как-то устало. Да и взгляд. Нечто похожее Янка изредка видела у дяди Кроу, когда он вспоминал что-то особо паршивое. «Я могу дать их тебе, но вопрос в другом. Что дальше? Что ты имеешь в виду? Порой многие знания порождают многие печали. Да и, говоря откровенно, я не знаю, как ты отнесешься к таким откровениям. Слишком уж неоднозначные поступки я совершал в прошлом. Это же мне решать». Гарри замолчал вновь, после чего тяжело вздохнул. «Я тебя предупреждал. Эта история началась 25 лет назад, в мире, что назывался Земля». Брат начал свой рассказ, неторопливо, обстоятельно, иногда акцентируя внимание на каких-то деталях. История о самом обычном мальчике, мечтавшем о небе, о нарушенных планах, о скрытом от обычных людей мире волшебников, чьей частью он являлся, о его брате-близнеце, бывшем местной знаменитостью, об изменившемся отношении так не особо любивших его родственниках, о древнем волшебном замке, о начале учебы и попытках примириться со своей новой ролью. Вот только чем дальше шел рассказ, тем менее волшебным он становился. А ведь Гарри был по большей части зрителем. А затем был переломный момент, финал смертельно опасного турнира, где Даниэль выступал на потеху публики. Возвращение в мир живых убийц и их родителей, затишье перед бурей и попытки как-то замять происходящее со стороны властей волшебного мира. Охотники за клыками, накаляющаяся обстановка в Хогвартсе, подпольное обучение самозащите и закономерный финал в виде начала второй магической гражданской войны. Во всем ее кошмаре, гибель его родственников и жгучая ярость к их убийцам, окончательно определившая его путь. Вскрывшиеся обстоятельства начала истории, когда Волдеморт не смог убить близнецов, и выбивающая почву из-под ног правда. Попытки как-то замедлить неизбежное, летящий к демонам мир, уход из школы и присоединение к охотникам за клыками. Последний год, азартный танец со смертью, проходящий мимо раз за разом, и разработка плана, бывшего чистой авантюрой, последнее приготовление, и финал, оказавшийся лишь началом, другой мир и осознание ситуации, в которой он оказался, и еще одна перемена. «А дальше Кроу привез меня к вам», — закончил Бранвин. «Рассказывать про остальное, ты, наверное, и так знаешь». Брат замолчал, а Янг думала, точнее, пыталась. Услышанное не укладывалось в голове. Все те странности и черты характера их брата, которые она подмечала, наконец находили свое объяснение. «Так просто и логично. Почему ты ничего нам не рассказал?» — спросила она неожиданно осипшим голосом. «Это ничего не изменило бы в итоге. Это не так, ты, Гримм». У Сиа Лонг не было слов. Слишком противоречивые эмоции она ощущала сейчас. Гарри убрал бычок в пространственный карман, сложил руки на груди, внимательно наблюдая за ее реакцией, не торопясь сказать хоть что-то, и словно опасался чего-то, кто еще знает, Кроу, Тесла, Тайнг, Вульфвуд, Аспин, об остальных не знаю. Стоп, папа тоже, он слишком хорошо знает Кроу. Каким бы сострадательным мой опекун не был на самом деле, но он никогда бы не притащил постороннего ребенка в дом без веской причины. А она была, да, только, Гарри замялся, я бы не хотел говорить об этом, не готов морально. Если это все, почему ты все-таки поступил в Бикон? Вопрос заставил Бранвина нахмуриться. Произошло кое-что, заставившее меня поменять планы, нечто напрягающее. Именно поэтому я здесь. Что именно? Не спрашивай, это не моя тайна. И я не собираюсь ее рассказывать без особых обстоятельств. Янг громко вздохнула, подавив вспышку раздражения. Сегодняшние откровения и впрямь были чем-то сногсшибательным. Ей требовалось разложить все по полочкам. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Гарри аккуратно закрыл окно. Спокойной ночи. Сиалонг лишь кивнула, погруженная в мысли, и направилась за братом в сторону общежития. Ей стоило многое обдумать. Бойтесь своих желаний, они имеют привычку исполняться. Роман истово хотел знать, из какой гриммовой дыры вылезла Синдерфолл. Ну что же, он не выяснил это. Зато стало понятно кое-что другое. Он влез в какое-то очень плохо пахнущее дело. Раз, два, есть какая-то королева, которая, судя по всему, является начальством Фоллы, которая, очевидно, стоит за всем происходящим, чем бы это ни было, а еще происходит какое-то стрёмное дерьмо. Мелкий Бранвин, как оказалось, подчиненный Аспина, который к тому же руководит каким-то кругом, судя по всему, имеющим в своем активе весьма разносторонних специалистов, встречаться с которыми Торчвику не хотелось от слова совсем. Уже этого было достаточно, чтобы седалищный нерв орал просто-таки о феерических проблемах, и что-то подсказывало, что это только верхушка. Выяснилось это до безобразия просто, не опроследила за ватагой сорвавших дело биконовских сопляков под иллюзиями и подслушала весь разговор в кабинете. Просто на всякий случай. Теперь же у знаменитого вора Сия Вейла и его менее знаменитой, но куда более смертоносной помощницы в голове был животрепещущий вопрос, что делать дальше. А еще был разнос от Синдер, бывший весьма недовольный таким провалом. Хотя еще более недовольным был Таурус, чьи бойцы за революцию оказались вынесены к гриммовой матери несколькими личинками охотников. Хотя нет, он был в плохо сдерживаемом бешенстве. Впрочем, на буйного полудурка Роману было плевать, хотя, чем больше его бешеных животных окажется вне игры, тем сложнее будет проворачивать планы их нанимательницы, какими бы они ни были. Что дальше? Этот вопрос был задан не, когда она, покачиваясь на стуле, закинув на него ноги, допила бутылку виски и со стуком поставила ее на стул. При этом она выглядела совершенно трезвой. Ну, с поправкой на то, что она была одета только в нижнее белье после душа, смывшего с нее грязь и пыль с минувшей заварухи. Ну и, возможно, чуть-чуть улучшили настроение. Все же ее самолюбию был нанесен сильный удар. Да, еще не поражение, но все равно не она любила вот такие развязки. Ждем, собираем чужое грязное белье. Все как обычно, ответил Торчвик, откусив кусок пиццы и едва поморщившись от заболевшей руки. Все же, ему в той схватке тоже прилетело не слабо. Может, сдадим Фоллу спину, и пускай директор ебется с этой проблемой дальше. На предложение подруги Роман тихо вздохнул. Не выгорит. Даже если нам поверит, где гарантии, что по нашу не припрется еще кто-то из колды этой королевы. Да и сама Фолл, не думаю, что она оценит такой демарш, учитывая ее дрянной характер. Остаток фразы повис в воздухе как ненужный. Они оба понимали, чем это чревато. Тогда нам надо понять, что это за сила, которой владеет эта сука, и выяснить больше деталей об этой королеве. Да и выяснить, что это за круг такой, не помешает. Того, что мы узнали, недостаточно. Значит, ты опять будешь шпионить в кабинете Аспина? Молчаливый кивок был ответом. В этом случае, прихвати оттуда какой-нибудь сувенир, типа его любимой кружки. Я подумаю над этим, чуть улыбнулась наемница. Кстати, а почему Фолл не наняла нас для чего-то подобного? Очевидно, она не считает это нужным. Гримм ее знает, почему. Ей же хуже, стул с громким стуком встал на четыре ножки. Ладно, я спать, сегодня был хреновый день. Махнув рукой, Неа покинула гостиную их убежища, направившись в спальню. Спать, вздохнув, Торчвик принялся жевать пиццу, запивая ее своей бутылкой с вискарем. Черт, он скучал по тем временам, когда в его жизни не было всего этого дерьма. Примечание к части. https://teme-fantasy.wh Маленький уютный чат любителей всего и понемногу. Автору на пропитание. https://yoamani.ru/4100190074407. Отправляясь в путь, первый семестр подошел к концу. Позади остались первые зачеты по учебным дисциплинам. Гарри считал, что он прошел их приемлемо, для него и его команды. Предметы Гудвич, Порта и Ублика были одними из самых легких. Вуд был собой, то есть придирчивым до мелочей садистом, прогоняющим по всему материалу по теории и практике за первый семестр. Теперь они официально должны были знать, как ориентироваться и передвигаться в лесу, что там водится, что представляет ценности и опасности, как не нарваться на засаду Грим, а также как разбивать лагерь со всеми предосторожностями. Вопрос в том, как много из этого будет усвоено его сокурсниками и применено на практике. Сам он считал, что бесполезных знаний не бывает. Профессор Ринбоу, даром что косил под доброго дедушку, подспудно вызывая не лучшие ассоциации, условно разделил студентов на две группы тех, кому предмет нужен для галочки и кого он не особо донимал, и энтузиастов праховой алхимии, которые заслужили куда более пристального внимания. У каждого из второй группы было свое задание. В случае Гарри это было прямое использование праха. Контролируемый перевод праха в активное состояние при помощи ауры без медиаторов, несколько упрощающих процесс. Говоря простым языком, преврати кристалл праха в стихию и швырни его в цель, при этом не пострадав. То удовлетворение, когда меж его ладоней завис сгусток молний, с грохотом разнесший мишень, трудно передать словами. Да и сам профессор Ринбоу выглядел довольным увиденным. Из занятного, грибанный читер Арк тут отличился, перенасытив кристалл праха своей аурой сверх всякой меры. В результате этого Джон познакомился с потолком, где в штукатурке теперь был силуэт его тушки. Огромное количество ауры не равно умению ее использовать. Профессор Амида в принципе остался доволен результатами. Особенно Янг. У Сиалонг с контролем дела обстояли хреново. Много ауры, паршивый контроль и не слабый такой расход. Особенно во время боя, когда жару поддает ее проявление. Самое смешное, что блондинка об этом прекрасно знала, но до Бекона не заморочивалась этим, явно не обладая слишком усидчивым характером, и вообще считая, что она вывезет все что угодно. Амида еще на первом занятии показал ей всю глубину заблуждений, и в дальнейшем продолжил гнуть свою линию, заодно донося мысль, что манера боя блондинки когда-нибудь может выйти ей боком. Как результат, уже к концу семестра Янг могла продемонстрировать прием, с легкой руки Рин, получившим название Рюнокен-1. Всего лишь концентрация огненного покрова при полной раскочегарке проявления в кулаке вместо всего тела. Мощь такого удара явно скакнула на порядок, и это не считая урона от огня. Те грим, на которых Янг опробовала свой новый прием, успешно осваивали искусство полета. Ну, те, кто из них выдерживал удар, не разваливаясь на куски метаплоти. Глядя на то, как сестра задумчиво сжимает-разжимает кулак, рассматривая результаты дела рук своих, в голове Бранвина мелькнула мысль об обучении ее окклюменции. Проявление Сиалонг могло раскочегариваться как от входящего урона, так и ярости. Окклюменция же позволяла не только гасить весь негатив, но и выпускать его наружу, когда это было нужно. Весь вопрос во времени, да упорстве Янг. Вильгемина стил, наверное, в итоге не было ничего необычного. Все же модификация уже существующего оружия на его вкус была излишней. Полеты Гарри сдал до конца итоговых работ, а еще была первая работа на бессмертного, давшая совершенно не те итоги, которые Бранвин ожидал. Черт, он вообще не думал, что не охватит ума прокрасться в кабинет Аспина и застать не только официальную беседу, но и то, что для чужих ушей не предназначалось. При этом Аспин ни словом ни жестом не дал о нахождении в его кабинете постороннего, сообщив об этом уже постфактум, когда Гарри вернулся в комнату команды посредством сообщения на свиток. Что ж, давненько он чувствовал себя таким безголовым идиотом. Из еще странного, Янг вела себя так, будто ничего не произошло, что, возможно, было паузой перед каким-то особым решением. В любом случае, ему оставалось только ждать. И теперь Гарри предавался одному из действенных способов скинуть стресс и расслабиться перед тем, как отправиться на задание от Аспина в одну каску. Он сидел в баре поближе к Бекону и неторопливо цедил алкоголь в компании с мужской частью коллектива команд JNPR и CBRT. Женская же часть их компании устроила девичник в самой академии, и брюнет совершенно не собирался там присутствовать из чувства самосохранения. «Ну что же», — произнес он, — «за окончание первого триместра, за то, что мы живы, одним куском, и то, что нам удалось успешно закончить его, за успех, за успех». Еще три голоса вторили ему. Поднятый стакан с алкоголем со звоном столкнулась еще с тремя такими же. «Ух, хороша, чертовка», — ответил подросток, заев выпитую мелкими глотками жидкость кусочком горького шоколада. «Не думал, что ты такой ценитель», — ответил Винчестер, проживав свою дольку горького шоколада. «Надо же мне как-то расслабляться, да и повод есть». «Это точно», — ответил Рыжий, явно вспомнив свои приключения за триместр. «Почему мы пьем здесь, а девочки там?» — спросил Джон чуть нервно. «Я хочу тихих посиделок, а не трешака с дестроем всего, включая здравый смысл», — ответил Бронвин, чуть пригубив виски. «К тому же, в чисто мужской компании можно поговорить о том, что в компании смешанной не сделать. А ты знаток?» Комментарий от Винчестера заставил брюнета вспомнить попытки посидеть в баре с Янкой Теслой. Результат был никаким. «Есть такое. Ну, кто начнет первым? Тема, хотя бы каникулы. Лето, солнце, жара. Самое то, чтобы отдохнуть перед осенней сессией. Кто что планирует?» «Честно, без понятия», — Рыжий заживал один из кусочков сыра, разложенных веером на тарелке. «Может, буду шляться по Вейлу, может, съезжу домой, в Коралл-Харбор. А что насчет тебя? Тренировки, страдания фигней, возможно, подрежусь в караваны на сопровождение». Бронвин покрутил свободной рукой, прежде чем отпить виски. «Может, еще чего придумаю. Как-то не слишком похоже на тебя. Расслабляться тоже надо, а то выгореть можно как ни хрен делать. Жон, а?» Блондин, отлипший от стакана, удивленно уставился на вопрошающего. «Что будешь делать на каникулах?» «Я поеду домой. Отец попросил», — ответил блондин с тяжелым вздохом. «Звучит так, как будто ты не рад». «Рад, просто мои сестры. В общем, все сложно. Семь охотниц с вобеобразным характером под одной крышей». Гарри от представившейся картины передернулся. «Мда, не хотел бы я оказаться на твоем месте. Ну, я как-то жил с ними все это время». На лице младшего Арка расцвела несмелая улыбка, так что выживу, наверное. «И да, их шесть. Сафрон съехала год назад и живет в Аргусе. Хаэм Апира едет, а при чем тут она?» — удивленно хлопнул глазами блондин. «Ну как, познакомить девушку с семьей?» «Что?» От услышанного блондин чуть не разлил свой стакан. «Мы партнеры и друзья, между нами ничего нет». «Да», — выгнул бровь Гарри, — «со стороны все выглядят иначе. Вы постоянно проводите время вместе, находясь будто на одной волне, причем даже в свободное время. Плюс я слышал от Янг, что ты по запаху умудрялся определять марку духов, знаешь, где в Вилле самые лучшие распродажи, безошибочно можешь купить средства женской гигиены и определяешь дни красной тревоги. И это не считая того, что ты умудрился выяснить вкусовые предпочтения твоей напарницы и время от времени балуешь ее вкусняшками, делая это как будто это нечто само собой разумеющееся». «Семь сестер», — попытался оправдаться чуть покрасневший Джон, — «да я Спин говорил, что команда – это вторая семья». «Ладно, в твоем случае сочтем за оправдание», — вздохнул Бронвин. «Но вообще, для меня странно, почему ты даже не попытался прояснить вопрос. Кстати говоря», — Кардин прищурился поверх своего стакана, — «я видел тебя со Шни, и, в отличие от блондина, Гарри сохранил привычную маску покерфиса, смешанную с легким удивлением. Ты единственный парень, с которым она общается, в принципе. Да и время вместе мы не встречаемся», — отрезал Бронвин. «Возможно, чуть резче, чем следовало, все еще друзья. Почему? Ей не хватает решимости, в том числе и для того, чтобы перейти грань между дружбой и чем-то большим. И к слову, кто бы говорил, а что я?» Бронвин обвиняюще ткнул пальцем. «А кто еще недавно постоянно тащил сокурсниц в постель?» Кардин поморщился. «Тебе напомнить, что они меня затрахали, и это не считая прочего блудника. Ты виноват в этом сам. Кроме того, что тебе мешает найти кого-то для более постоянных отношений? Не с моей репутацией», — Рыжий тяжело вздохнул, — «опять переходить на мистралийскую порнуху». Сочувственная тишина была ему ответом. Ну, или просто никто не придумал, что сказать по этому поводу. Последний участник встречи громко хрустнул орешками, привлекая к себе внимание. Трое оставшихся парней дружно повернулись к нему. «Мне практически нечего сказать по этому поводу», — ответил Рен монотонным голосом, которым говорят очевидные вещи. «Мы с Норой близки, но не встречаемся, и нас все устраивает». «Ладно», — протянул Гарри неудивленный ответом. почему-то попытаться разговорить Рина показалось ему излишним. Что до моих планов на лето их нет, но я буду рад услышать ваши предложения. Как один из вариантов, вы можете попытать счастье в охране каравана или любой другой подработке подобного уровня. Либо можно поступить проще и напроситься в гости, то, куда повернул разговор не то, чтобы Гарри изначально собирался это предлагать, но идти на попятную сейчас почему-то показалось подростку неправильным. К примеру, Рен был заинтересован, слегка, или просто по жизни был малоэмоциональным человеком. К примеру, мой дом на Патче, точнее, там живу не только я, но и Руби с Янкой Теслой. Если они согласятся и если согласится Тэнксия Лонг, то почему бы и нет, я подумаю над этим предложением, ответил мистралиец после небольшой паузы. Хэмэм, а это может сработать? Едва слышно пробормотал себе под нос Джон, очевидно решив что-то связанное со своей поездкой домой. Кажется, идея посидеть в баре не в одиночку была не так уж и плоха, что самое главное после пьянки. Правильно, пробуждение, ну и осознание произошедшего, идущего в комплекте с сушником и мигренью. Наличие открытой ауры нивелировало эффекты вчерашних возлияний. Для обычных людей это было словно попить пару бутылок пива на четверых. В сущности немного, да и эффект никудышный. Поэтому сейчас бодрый Бронвин топал по утреннему холодку в сторону гаражей с целью свалить из Бикона подальше и побыстрее. Все же его предположения насчет того, что девушки устроит грим, знает, что было верным. К примеру, зрелище перы под шафи с гортанными воплями смело в форме копья наперевес гоняющийся за кем-то из студентов, к чьей спине был привязан здоровый свиной окорок, было незабываемым. А это только один из случаев. А сколько их было вообще, он не знает и знать не хочет. Факт в том, что девичник в какой-то момент вышел из-под контроля. Теперь на территории общежития стоял знатный погром, и Гарри не улыбалась попасть под раздачу Гудвич, для которой такое было чем-то вроде личного оскорбления. Зазвонивший свиток заставил его чертыхнуться, но все же развернуть устройство. «Даю», — удивленно спросил подросток, увидев лицо сестры. «Привет, не помешало?» «Да нет», — протянул юный охотник, чуть прибавив шагу. «А чего хотела?» «Да так, как семестровые контрольные. Сданы все, более или менее плюс». Тут охотник позволил себе гордую улыбку. «Я завершил курс пилотирования быкоглавов». «Серьезно?» Кажется, брюнетка была удивлена, вот уж не думала, что их вообще кто-то будет брать на ранних курсах. Все же, обычно этим заморачиваются выпускники, и то не все. «С первого курса была только моя команда», — подтвердил утверждение Вердиан Гарри. Двое отсеялись в процессе. Рин вообще подпускать к технике паршивая идея, Тесли пофиг, зато Кардин удивил. «Теперь, считай, есть готовый экипаж из двух пилотов, только нужен опыт». Но налет часов будет в следующем триместре, кстати. А что у тебя? На лице Даю засияла гордая ухмылка, до ужаса похожая на его собственную. Наша команда – одна из лучших по итогам семестровых проверок, особенно на практике. Меня вообще назвали лучшим снайпером на потоке. Руби с удовольствием им проверит это на практике, кто бы что ни говорил, но его младшая сестра Бал профи в деле снайперской стрельбы. Я буду ждать сентября. В голосе Даю прозвучало предвкушение. Это будет занятно. Кстати, в голосе брюнетки засквозили задумчивые нотки. Я в новостях слышала, что группа кого-то из ваших отбила груз ПКШа у Белого Клыка в порту. Ты что-то об этом знаешь? А, это... Ну да, мы там неплохо размялись. Жаль, что Торчвик и его подружка удрали. Стоп, вы... Брови девушки в изумлении взлетели вверх. Ага, я и вся моя команда. Наверное... Мы перевыполили планы ВПД на пойку преступников на неделю, усмехнулся Гарри, вспомнив количество повязанных террористов. Как вы вообще в это влезли? Долгая история, но это не телефонный разговор. Расскажу при встрече. Ладно, я запомню. Это все, или ты успел отмочить что-то еще? Как я могу? Притворно изумился Гарри, учитывая то, что ты учишься в Биконе. Я не удивлюсь ничему, кстати. Что? А нет, ничего, Вердиан почему-то резко сменила тему, почему, то передумав задавать вопрос. Ладно, не буду мешать, пока. И что это было? Задал Бронвин вопрос вслух сам себе. Нас не понять, братиш, не пытайся это сделать. Брюнет развернулся к Янг, прислонившийся к стене спиной. Девушка была бодра и явно не страдала похмельем. А ты что тут делаешь? Еду с тобой, конечно. Последовал однозначный и терпящий никаких трактовок ответ. На кой грим? Сиалонка отогнула два пальца. Во-первых, Гудвич, начала она, загнув большой палец, Все было круто, но я не хочу попадать под раздачу. Ты бросаешь Руби на произвол судьбы, заметил подросток, скрестив руки на груди. Она лидер команды. Справится, отмахнулась блондинка, загнув второй палец. А во-вторых, мне дико интересно, в какое дерьмо ты влез, что тебя припряг сам директор Аспин. Это знание не даст тебе ничего. Кто знает, Янг отлипла от стены и подошла к брату, но от своих задумок я не отступлю. Было бы странно обратное, фыркнул Гарри, глядя в глаза сестре. А еще, ты можешь положиться на меня, случись что как-никак, надо же мне как-то отыгрывать роль старшей сестры, верно? Подросток лишь кивнул, признавая правильность сказанного. «Я хорошо», — произнес он с небольшой заминкой. «Чудно», — ответила Янг удовлетворенно, впрочем тут же сделав свой голос серьезнее, «ты расскажешь про себя Руби и Ринани, как, не как семья и заслуживают правды. Я займусь вопросом по возвращении обратно. Я прослежу, и куда мы направляемся. Следуй за мной». Бранвин продолжил свой путь к гаражам в компании с сестрой. Бродяга обнаружился там же, где и был оставлен в прошлый раз. Двигатель мотоцикла сыто заурчал, словно предвкушая дорогу, рядом зажужжал шмель. Выкатив мотоцикл с гаража, Гарри закрыл дверь, и махнув рукой, Янг поехал в сторону съезда с Бикона. Их ждала дорога, путевые вехи. Перевалившие за точку зенита солнце нещадно прожаривало все, на что падали его лучи. Теплый ветер свистел в ушах, бродяга урчал двигателем, несясь по ленте шоссе мимо редкого попутного транспорта. По левую руку, ничуть не уступая в скорости, несся шмель, волосы его хозяйки, выбивающиеся из-под шлема, развивались по ветру золотым шлейфом. Где-то на периферии зрения мелькали деревья, слившиеся в сплошное пятно. На душе играл прилипчивый мотивчик, на медне услышанный по радио. Вилл остался далеко позади. Впереди их ждал Бримстоун, один из городов, старожилов, возведенных задолго до Великой войны, располагался севернее Вейла и являлся одним из центров судостроения, благо что все нужные в окрестностях хватало в достатке. Отсюда, большой контингент местных ополченцев, регулярно прореживающих популяции Грим. Там, где не справлялись они, к делу подключались охотники. Бримстоун считался одним из самых безопасных поселений, и тем более вопиющим был произошедший случай, сильно смахивающий на неубранную работу ритуалиста, промышлявшего человеческими жертвоприношениями. Неудивительно, что Аспин решил сунуть туда свой нос. И да, Гарри на свитке имел все необходимые документы, дающие ему право свободно заниматься расследованием. Без них местные послали бы его нахер, и были бы в своем праве. Примерный план действий был готов, и ждал только своей реализации. Сплошная стена леса справа исчезла, сменившись полями сельхозугодий. Шоссе ушло влево и вниз, и вскоре соединилась еще с одной трассой, шедшей по побережью. Показались стены города, ощетинившиеся стволами орудий. Вскоре Гарри и Янг уже въехали на территорию города. Поток транспорта заметно увеличился. Теперь повсюду виделся не только хорошо бронированный транспорт для передвижения по опасным территориям, но и гражданские машины, чем-то напоминающие то, что Гарри мог увидеть на земле. А еще по улицам сновали прохожие. То, что за стенами было большой редкостью, шутки шутками, но за стены последние обычные люди выходили не очень часто, зачастую в группах и хорошо вооруженные. «Итак, какой план, большой босс?» — уточнила блондинка, стянувшая шлем с головой и тряхнувшая гривой. «Сперва, навестим местное управление охотников, покажем документы, навестим место, где нашли тело, после заглянем в морг», — озвучил Гарри свой план, не отрывая взгляда от свитка, где была открыта карта города. «Ну, или поменяем последние два пункта местами, звучит скучно, да и смысл смотреть на жмура, или», взгляд блондинки наполнился подозрением, «ты умеешь разговаривать с трупами?» «Нет», — ответил Бранвин, покачав головой, «не мой профиль, я был больше по всяким убойным приколам, да и вообще, чем ты слушала, я больше не умею фокусы, ну, мало ли, мог и промолчать о чем-то, ладно, куда идем?» Гарри развернул карту Ксиалонг и ткнул пальцев в одно из зданий в центре Бримстоуна. «Мы идем сюда, ХМ, перекусим по пути, я с утра ничего не ела, а давай, один черт, цейтнота со временем у нас нет». ХММ, это было самым емким словом, что произнес Гарри после того, как углубился в изучение отчета патологоанатома на мониторе терминала. Стоящий рядом дежурный охотник, всем своим видом выражающий неудовольствие, буравил Бравнена тяжелым взглядом. Учитывая, что природа явно не обделила его габаритами, Это выглядело внушительно, особенно, если учитывая, что с его точки зрения, это была работа не для всяких сопляков. И даже после получения всех необходимых документов, он тщательнейшим образом перепроверил все, прежде чем допустить к искомым материалам. Дело происходило в координаторской Бримстоуна, штабе, который отвечал за все, что было связано с охотниками города и еще приличного куска территорий, закрепленного за ними. Его аналоги были во всех регионах Вейла, где жили люди. Другое дело, что зоны ответственности у них были совершенно разные. Были участки, бывшие сущим геморроем, были те, где все было тихо и спокойно, и никакого особого движника могло не быть годы. Ну что, наш убийца, кем бы он ни был, имеет очень богатую фантазию. Вообще, на его языке вертелось больной ублюдок. Уж больно творчески подошел он к делу причинению своей жертве как можно больше страданий, не давая ей умереть как минимум от кровопотери и болевого шока. А еще странностью был скорпионий яд, точнее, ненормальное количество в теле жертвы. В совокупности это могло значить что-то, но Гарри не имел ни малейшего понятия, что. Его не учили криминалистике, и он не знал хоть кого-то, кто мог совершить такое. Просто потому, что не интересовался подобным материалом. «Этого достаточно?» – нетерпеливо спросил координатор, которому надоело ждать. «Почти», – произнес подросток, скинув копию информации себе на свиток. «Что ты еще хочешь? У вас идеи, кто мог это сделать?» «Убитый был охотником». «Одним из», – ответил мужчина мрачно, «и кем бы ни был убийца, он точно не из наших. Да и еще этот яд. Вы ведь догадываетесь, кто это мог сделать?» Прищурился Бронвин-младший. Ходил слух про некого поехавшего фавна-скорпиона, начавшего резать простых людей. Атласские военные его поймали несколько лет назад. Во всяком случае, так говорят. После слухи о нем оборвались. Спасибо вам, сэр. Ни за что, а теперь валите нахрен отсюда. Гарри и Янг поспешили выполнить просьбу. Какой он грубый, фыркнула блондинка. Я бы тоже не был образцом блюстителя манер, если бы моего подчиненного убили так, ответил Гарри, параллельно пересылая данные о спину. На этом половина нашей работы заканчивается. Половина, и что дальше? А дальше мы навестим место преступления. В подлеске, где и обнаружили тело, царил полумрак, разбиваемый пробивающимися сквозь листву деревьев лучами солнца. Несколько бурых пятен и замысловатый рисунок, в котором и было обнаружено тело, именно таким предстало место преступления. Повезло, что не было дождя, а охотники действовали аккуратно, забирая останки. Шутиха вспыхнувшего патронуса воспарила над ладонью Бронвина. «Для лучшего освещения», — пояснил тот на всякий случай. «Ничего не напоминает?» — уточнила Янгс, несколько минут разглядывая рисунок. Бранин нахмурился. «Либо ритуальные рисунки», — последовал ответ, — «либо глифы. У тебя в книге такого нет? Подобного я не видел, но там описано, как можно создавать новые глифы. По идее, возможно и создать что-то такое. Для чего? Без понятий, Бонни. Уже ищу», — отозвалась Шиза. «Хм, что? Этот глиф, судя по всему, играет роль катализатора». Перед мысленным взором охотника вспыхнули отдельные элементы рисунка, с подробным пояснением. Иными словами, некто замучил здесь охотника, чтобы его страдание разнесло по всей округе. Оригинально, ничего не скажешь. Тогда почему в округу не стянуло всех грим? У этой штуки был определенный вектор, я понятия не имею, куда он был направлен. Час от часу не легче. Гарри, ты что застыл? Да так, понял. Кое-что. Это хрень, судя по всему, маяк, только непонятно куда. Как ты это понял? Рисунок. Его части служат для усиления и задания направления. Постарался передать слова Савишизы Бронвин. И, это все, что я понял, мысль сообщить о результатах обследования глифа, начерченного кровью, а спину выглядела все более здравой. Как и вопрос, откуда еще кто-то мог почерпнуть знания о глифах и том, как их составлять, почему-то на ум приходил кто-то из людей королевы, что бледным миражом стояло за всем происходящим дурдомом. Итак, мы возвращаемся. На свиток пришло сообщение. Тихо матернувшись, охотник развернул устройство и вчитался в содержимое, бывшее рассылкой для всех охотников в округе. «Похоже, возвращение отменяется», — заключил подросток, сворачивая устройство. «Тут, походу, потерялся один любитель истории, залезший хрен знает куда. Дежурные смены посланы на поиски. От нас требуют прочесать его место интереса. Возможно, он еще жив. И как оно называется? Саламандастрон. Вечер. Дорога». Двое подростков на безлюдной трассе посреди лесополосы, освещаемый редкими фонарями, отбрасывающими на землю столбы оранжевого цвета, и громада горы крепости, чьи контуры очерчивались темнеющим небом, высевшейся среди лесной чащи. «Хаем, миленько», — оценила Янг, сняв очки авиатора и задушку, повесившую их на воротник своей футболки, «но не хватает света. Ну, знаешь, чтобы это не выглядело столь скучно». «Скучно?» — переспросил Гарри, стоящий рядом с прищуром. «Ага, как какая-нибудь картина из музея искусств. Ну знаешь, какая-то мазня, напоминающая отрыжку гриммы, которую всякие высокодуховные личности готовы обмусоливать, пока у них не сотрется язык. Ты там была?» «Я сужу по рассказам в Эскимо. Она весьма холодно отзывалась о таких местах, а еще там холодно». «А», — понятливо протянул подросток, кивнув головой. «Так, нам нужно внутрь, ага, наш потеряшка где-то там, ну или то, что от него осталось. Сама понимаешь, грим, добавляют мрачных красок в любую картину», — взмахнула рукой блондинка, прерывая брата. «Я поняла, кого ждать». Судя по отчетам местных гоблинов, охотник поморщился. Янг в принципе разделял его точку зрения. Еще будучи учениками сигнала, они в сопровождении Таинга имели сомнительное счастье прогулки в один заброшенный шахтерский поселок в горах близ Вейла зимой. Холодина, ветер и грим. Если на открытых пространствах все было сносно, но вот в шахтах, куда их занесло переждать ночь, все пошло веселее. Темно, ни гримма не видно, узкие проходы, где не особо помашешь оружием, и гоблины. Поодиночке они не представляли особой проблемы. Нюанс в том, что их было дохрена. Да они выжили и отбились, и отделались лишь просевшей до желтой зоны ауры и изрядно сократившихся боеприпасов, но сами воспоминания об этом были неприятны, и теперь им предстояло вдвоем сунуться в их логово, старую крепость, возведенную черти когда и многие века, бывшую одним из самых неприступных прибежищ людей, переживших не одну орду порождений ночи. И тем печальнее было нынешнее запустение Саламандастрона, заброшенного после Великой войны, черт его знает почему. Гарри глубоко выдохнул. Сияние дня с линцой загудело в воздухе, заняв место в руках хозяина. Несколько раз щелкнувшие механизмами трансформации эмберсилика разложились в боевую форму. Янг, сама не зная почему, выставила левый кулак в бок. Спустя несколько мгновений блондинка почувствовала небольшой тычок. Гарри коснулся ее кулака своим. Мгновение встретившихся взглядов, и брат с сестрой пошли вперед, углубившись в лесную чащу. Неторопливо, молча, обманчиво медленно. Их походка ничуть не поменялась, даже когда перед ними показался раскрытый настежь зев входа в древнюю крепость. Щелчок, два фонаря разрезали тьму, освещая путь вперед по пустым коридорам. Одиночные особи грим стали попадаться, когда они чуть углубились внутрь. Их тела черной дымкой истаивали позади пути юных охотников. С течением времени их стало лишь больше, но это лишь создавало временные трудности. А затем их почти зажала черная волна грим. Вспыхнуло проявление Янг. Рюнокен неумолимой волной, ударившей по гоблинам, на какое-то время задержала волну грим визжащим морем откативших назад. Оранжевый аурный слеж сорвался с лезвия сияния дня и исчез во вспышке взрыва. Вспыхнул пространственный глиф. Несколько плевков сплоха, цепочка взрывов впереди расчищает путь вперед. Оба охотника бросились вперед и вверх по узким коридорам навстречу грим, к открытому небу, время от времени отбиваясь от черной волны порождений ночи, норовящих задавить их массой. Когда оказалась галерея, идущая по одной из внешних стен, охотники лишь прибавили шагу. Гулко щелкнул боек сплоха, возвещая о пустоте магазина. Бронвин лишь цыкнул, убрав разряженное оружие в пространственный карман. Это был последний магазин. Гулко застучала падающая по широким ступеням картечь Янг. «Сколько?» «Мало», блондинка поморщилась, прикинув количество припасов, и пришла к неутешительным выводам. «Грим, их слишком дохрена. Значит, придется импровизировать», — громко щелкнул бабаран сияния дня, принявший ампулу с лазурной праховой смесью. «Сейчас станет жарко. Прыгай». Сиалонг без колебаний выполнила команду брата, спиной ощущая жар пламени. Решивший уйти красиво Бронвин вложил в два широких аурных слэша весь заряд ампулы с лазурным прахом, после чего рванул следом. Где-то позади две волны лазурного огня с громким гулом ворвались в черный поток грим. Ветер громко засвистел в ушах, вспыхнули глифы платформы, замедлившие падение. Спустя какое-то время Гарри и Янг аккуратно приземлились на землю у подножия Саламандастрона, с галереи которого вырывалось лазурное пламя, прекрасно видное даже с земли. «Вот тебе и свет», — хмыкнул Бронвин. «Мне не нравится», — скривилась Янг, — «он слишком холодный». по цветовой температуре. Иного нет, пожал плечами охотник, добавлять еще и краситель я посчитал излишним. Итак, эта хрень горит так, что аж чертям жарко. И что теперь? Я не заметил ни одного следа нашего потеряшки, пока мы шли к галерее. Даже пятна крови да и количество гоблинов, их столько только если гнездо не трогали какое-то время. Так что возвращаемся домой. И да, дам сигнал насчет санации этого места. Чисто на всякий случай. А наконец-то, выдохнула блондинка, дом, милый дом.